Там была очередь, состоявшая из мальчиков от 13 до 16 лет, в комбинезонах или поношенных костюмчиках, обутых кто в сандалеты, кто в стоптанные башмаки. В большинстве это батраки или дети фермеров. Я приготовился к долгому ожиданию, но ничуть не бывало. Этим паренькам хотелось не покататься и не полюбоваться видами. Они пришли, чтобы поучиться водить самолет. Я видел, как мальчуган, никак не старше 12 лет, огненно-рыжий, вихрастый, весь в веснушках, преспокойно уселся за рычаги управления. 15-минутная прогулка стоит $2. Но вижу море, прихотливую линию берега, сотни островков, бесконечные леса, в которые тут и там вкраплены небесно-голубые пятна озер. Фермы и пастбища, которым не видать было конца, оказались всего лишь узенькой полоской плесени по краям безграничного, нетронутого цивилизацией пространства. И снова едем. Надпись на указателе гласит, что налево индейская резервация. После мыльного романа передают джазовую музыку и отменяют другой мыльный роман. Деревни. Деревянные дома, такие же, как всюду, той только разницей, что во всем заметен упадок. Вместо стекол многие окна забиты рубероидом, участки вокруг домов обработаны плохо и не везде. Это резервация. Индейцы настолько смешались с белым населением, что отличить их бывает нелегко. Но встречается и довольно чистый тип. Множество детей, жители одеты так же, как все небогатые американцы. Почти у каждого дома старенький форт. Церковь, здание муниципалитета. В сущности, такая же деревня, как другие, разве что погрязней. Там и сям ловчонки, торгующие сувенирами, главным образом корзинками с плетеными руками легендарных краснокожих. Мой сын разочарован. Во Флориде он увидит других индейцев, которые ради туристов наряжаются в яркие национальные костюмы и втыкают в волосы перья. Флоридские индейцы живут, как и раньше, в вигвамах, но порыскайте поблизости и наткнетесь на старый автомобиль, без которого им не обойтись. Дорога. Через каждые 100 метров огромные щиты. Посетите пустыню Мэн. Самый грандиозный аттракцион в мире. Они повторяются на протяжении сотни миль. На большинстве встречных машин красуется желтенький вымпел с надписью «Пустыня Мэн». Мы еще не утратили веры в Деда Мороза. Едем туда. Оказывается, что пустыни Мэн нет в природе. Есть просто-напросто клочок земли, покрытый песком. Нечто вроде дюны вдали от моря. И там устроено подобие ярмарочного аттракциона. Несколько картонных верблюдов, да фанерные пальмы. При входе необходимо купить сувенир. Потом заплатить по такси, после чего к вашей машине прикрепят рекламный вымпел с надписью, который большинство автомобилистов гордо выставляет на показ. Отсюда рукой подать до настоящего леса, не изменившегося со времен открытия Америки. Там сохранились в первозданном виде и растительность, и животный мир. Но людям это не интересно. Зато нелепый ярмарочный балаган притягивает ежедневно сотни автомобилистов. А между тем потомки гуронов и иракезов уныло блуждают по своей деревне, напоминающий нищий пригород, и нерешительно протягивает туристам корзиночки да игрушечные пироги. Маленькая тайна, связанная с пивом и русские горы на берегу. Что ни говори, испытываешь некоторое потрясение, когда вдали от городов, чистом поле,